пары крошечных деревянных лопаточек, смешал вязкое содержимое двух или трех маленьких горшочков. Горшочки с жиром и мешочки с травами были орудиями его былого ремесла. Для его занятия они были так же необходимы, как молоток и зубило для каменотеса, и мой друг до сих пор таскал их с собой повсюду. Я его как-то подразнил тем, как он цепляет за эти реликвии своей жизни на большой дороге, когда он дурачил народ, надувая милосердных прохожих. Он ответил мне какой-то исковерканной пословицей про то, что у каждого уважающего себя кролика всегда есть две норы, чтобы спрятаться. Из этого я заключил, что если Абель когда-либо устанет от театра, или театр устанет от него, то вполне может возвратиться к своей прежней жизни в качестве странствующего обманщика. Шатуны, — повторил я, — ну и что там с ними? Шатуны бывают двух видов, — пояснила Абель рассеянно. Так говорят люди, когда их руки заняты чем-то требующим внимания. Настоящие и художники. Художники? Проходимцы, вероятно, сказал бы ты. Но они выказывают большое искусство украшения своего тела язвами и нарывами. Как? Обычно с помощью лютика и соли. Растирают и накладывают на ту часть тела, которую хотят повредить. Потом они накрывают кожу тканью, она прилипает к плоти, и когда холстину отрывают, это место раздражено и кровоточит. Это еще что? Настоящие мастера обсыпают раны крысиным ядом. Так сахар на цукатах очень приятно, — заметил я, испытывая одновременно заинтересованность и отвращение. Я вспомнил книготорговца Тонтона, его мешочки с мышьяком, то есть крысиным ядом. Шатун стремится сделать себя скорее отвратительным, — ответил Абель, подняв на меня глаза. От крысиного яда нарыв выглядит еще уродливее и тем вызывает большую жалость и больше милостыни. — Конечно. Они занимаются этим не из любви к искусству. Когда Абель принесла толковать мне о способах мошенничества, его тон стал менее рассеянным и почти увлечен. — В конце концов, Ник, мы, актеры, тоже наряжаемся и раскрашиваем себя за деньги. Мы облачаемся в окровавленные одежды, покрываем краской наши лица и притворяем, что мы больны, умираем или уже мертвы ради звонкой монеты. Из любви к искусству. Скажи мне, Ник, что мы делаем в этом доме? Уж, конечно, мы здесь не из любви к искусству или за денег. Мы здесь, чтобы поймать убийцу. Мы с Абелем находились в чужом пустом доме с любезного разрешения Джека Вилсона. Дом стоял на Гроув-стрит, ответвлявшийся от Хай-стрит. Это был прекрасный дом. И принадлежал он занятому в торговле шерстью мужу у женщины по имени Мария, той, за которой Джек приударял или присматривал, возможно. Наш товарищ уж предвкушал провести несколько лишних дней в плотских утехах и был потому расстроен и почти разозлен, когда женщина, испугавшись сжимавшегося около ее величества чумы, внезапно покинула город, чтобы присоединиться к своему мужу в Питербор. Может быть, это купец, беспокоившийся за здоровье жены, выписал ее к себе. Как бы то ни было, после ее отъезда дом пустовал. Ставни были закрыты, окна занавешены, слуги отпущены. Вся вина лежала на мне. Я не мог ее отрицать. Незаконное проникновение в чужой дом было довольно серьезным преступлением. Единственным оправданием служило то, что мы, Абель, Джек и я не замышляли никакого вреда, но всего лишь твердо решились восстановить справедливость и раскрыть гораздо более тяжкое преступление. В обычное время моя совесть ужаснулась бы подобному нарушению границ частной собственности. Но время больше не было обычным. Чума уже переменила повседневную, размеренную жизнь города. Странная это была пора. Множество мелочей указывало на это, вроде более частого перезвона церковных колоколов и запустения уличных рынков, равно как и запрет на наше представление в Золотом Кресте. Улицы стали не так многолюдны, за исключением площади